Четверо лосятников-веральцев, подостлав на замусоренный пол избы рядовки и полушубки, сидели у огня, курили. Снар из дыма спускалась большая рука, обросшая волосами. На нарах лежал Ивашка Крень. «У тебя, брат Иван Ефимыч, рука! Есть чем за глотку взять!» — пошутил один охотник. «Беру, и хорошо беру. У брата Афоньки больше моей еще. Ну, право. А леший в самом делешный твой братан. Чуть меня не нагреб сегодня у лося», — сказал один лосятник. В дыму сверкнули оскаленные зубы младшего Креня, но он ничего не сказал. За Ивашку ответил другой охотник. «Тебя, Тимофей, не нагребешь. Легок ты бегать, первый ходок в волости». «Вот и первый я ходок, да чуть-чуть не накатил. Лес и кокорье ломит, что буря», — продолжал Тимофей, худой рыжий мужичонка, с сухим, почти костяным лицом, с резкими выступами скуловых костей. «Перво не знал я, что он за мной катит. Я бы наддал, да поскорее лося свалил, а я силу берег, шел не торопко. Лося я сшиб, рога отбил, думаю, унесу шкуру, сварю штей да миска поем, а его неприятная сила тащит прямо на меня. Я поскорее шти в снег опрокинул, полушубок в мешок, шкуру да мешок на плечи и пошел шибче да шибче. Он за мной, я в одной рубахе бегу, а пот меня долит. Все же дремать не пора, наддаю лыжей. Слышу сзади, как рявкнет: «Стой!» Я еще наддал, а он и мазнул по мне пулей в бег. Хо, думаю, ушел я. Унесла меня сила небесная. По стуку так винтовка у него крупная, заправ большой. Правда, Ваня?» Младший Крень дремал на нарах и неохотно отозвался. «Винтовка у Афоньки такой черт. На 200 шагов две стены пуля проносит. Ежели кого стрелит, так уж верно будет, шерстка не воскобыхнет». Тимофей продолжал каким-то внутренним тихим голосом. «Из сил я вышел. Рубаха, чую, к телу примерзла. Едва лыжи до избы доволок. Бегаешь ты, завидно даже». «Бегаю не я», — продолжал сухопарый Тимофей. «Тень моя, ребятушки, по лесу бегает, смертка ее гоняет. Охота еще с узем поглядеть, да живым себя хоть день почуять. Доктор у нас в Веральске проездом был. Я к нему пришел, да и говорю. Мне, говорю, доктор, чего бы кислого дал. Душу часто печет и отрыжка долит. Он меня раздел до нога, да за брюхо пощупал, а коло пупа у меня опухоль, кишки в кучу собрала. Тебе, говорит, скоро не то что кислого, а ли горького, уже в глотку и вода не пойдет. Сиди-ка дома да пей молоко. Бегать на лыжах нельзя. Будет, говорит, побегал. Меня, говорю, доктор, ежели ты на цепь возьмешь, так не побегу. А то, как снег пойдет, залают собаки в лесу, да запестреет наша охотничья грамота на снегу звериные следы. Я и от соборования встану на лыжи да уйду в лес». Он слова не сказал больше, только головой потряс. «Сам я знаю, ребятушки, скоро конец мой». Рыжий человек замолчал и уставился в огонь. «Полно, Тимофей, еще побегаем, дядя». «Такой уж талант наш, все хорошие лосятники ранний конец имеют». Вскинув глаза на мутную от дыма фигуру Креня, распростертую на нарах, Тимофей спросил: «Скажи мне, Ваня, чего твоему брату зверя жалко?» «Кто его знает?» — лениво отозвался Ивашка. «Должно, у него в этом году смертное. Раньше он не такой был. Не давал зверя обидеть, но за народом не гнался. А теперь того, гляди, ради скотины человека убьет». Один лосятник сказал: «Засесть бы, братья, у него на тропе. Винтовки у нас справные, да уложить бы его, да зарыть с Богом. И птичка бы не пропела, а?» Тимофей, не глядя на людей, строго проговорил: «Перед смертью всяк больше видит. А час мой последний может завтра быть. Чую я душой, что заговорен он, и пуля его не берет. А попробовать?» «Вот как и ты. Насыкался у нас Михаил Шишов. Парень озор был. Гонял он лосей и в этом суземе. А Афонька прогнал его и бок налупил. Пришел Михайло домой, набил патронов в сумку и обратно в Сузем вернул. Батька спрашивает, куда идешь, Михайло? На крене, говорит, с креня шкуру снимать, да на осину опялю. Ушел и пропал. Лет 5 прошло. Сгинул Михайло. Знаю, Михайло Шишов сгинул, согласился Виралец. Никак, братцы, скоро свет зачнет светить. Выходить пора. Ишь, паморока, снег, кажется, сыпать начинает, следов не видать, не торопись. Приоткрыв дверь, глядя в лес, сказал Тимофей. Свет-то оно верно, свет. Есть я не могу, чайку бы попить, ребятушки. Огонь подживить. Можно. Один Виралец вышел из двери избы, два других следом пошли колоть дрова. Под полком затихшие собаки завозились и полезли за охотниками. «Ну вы-то куда, падины?» За дверями собаки нюхнули воздух, подняли уши и кинулись с лаем в лес. Крень отодвинул ставень, выглянул в дымовое окошко. Рассвело совсем. На редколесье, за подмерзшей рекой, далеко было видно на голубом снегу, утыканном черными стволами деревьев. Показалась точка бегущего на лыжах человека, за ней другая, третья и еще. «Дай-ка винтовку», — твердо сказал Крень Тимофею. Охотник сунул в руки ему винтовку, а на нары положил пару боевых патронов. Крень потянул на себя берданочный затвор, приложился и выстрелил в лес. Пуля взвизгнула, зацокала по деревьям. В двери с воздуха просунулась голова одного Виральца. «Стрелять, что ли, Ефимыч? Охота им не хлобыснуть в чертей, а?» «Погоди», — остановил Крень. Выкинул гильзу на нары, нащупал новый патрон. Взвел, но не выстрелил. Бегущие в сторону избы люди повернули обратно в лес. Только самый смелый из них продолжал что-то крича катиться вперед. Собаки, заслышав выстрел и зная, что выстрел сделан по чужим людям, скалили зубы и рычали. «Ребята, уберите собак!» — кричал бегущий. Крень, опустив затвор берданки на запасной взвод, сказал Тимофею. «Мани собак, это объездчик». Тимофей выглянул в лес и свистнул несколько раз. В избе зажгли лучину. Объездчик, молодой круглолицый парень, в дубленом тулупчике, двойных варежках, в заячьей шапке, скинув двустволку, влез в избу, сел на лавку и сказал Тимофею, который сидел по-прежнему на полу и, прислоняясь спиной к стене, казалось, дремал в тепле. «Ты что же, дядя, по начальству стрелять вздумал?» Крень, не шелохнувшись, лежал на нарах. На кромке нар блестели ствол и затвор берданки. Тимофей молчал. «Я вот напишу протокол, сторожа есть. Мы тебя, дружка, живо доставим куда следует». Тимофей покосился на объездчика, сказал тихо. «Отстань, глупый». «Вот увидишь, сволочь, какой я глупый». Объездчик стряхнул снег с шапки и потянулся к берданке. «Твоя берданка?» «Моя», — ответил Тимофей, не повышая и не понижая голоса. «Дай-ка». На берданку опустилась лапа Креня. Он сдвинул ее на себя, вскочил с нар, схватил объездчика за шиворот, притиснул к стене и сказал тихо, сверкая зубами. «А вот я тебя здесь задушу, да в реку под лед суну. Ты что думаешь, власть?» Он посадил объездчика на лавку. «Сиди и слушай, я говорить буду. Стрелял в тебя я. А зато стрелял, что ты узнавать идешь, сколько я лосей убил, да? Гляди!» Крень повернулся к нарам, с шумом отодвинул высохшую траву и вытащил пачку лосиных шкур. «Вот видишь? Раз, два, три, четыре, вот 7. Восьмая в лесу вялится. Донесешь? Доноси. Меня оштрафуют, а покуда суд идет, я тебя в селе поймаю и в пороге с камнем брошу». «Я не затем катился сюда, Иван Ефимыч», — просительно заговорил объездчик. «Зачем же?» «Затем, чтобы узнать, нет ли тут твоего брата. Он у озерка конторские избы сжег, а потому как ты с ним не ладишь, то и взять его бы нам помог. Ивашка сел на нары. Что-то обдумывая, он сказал: